Куколт контракт. На следующий день в комнату Димы зашла Маша. Она была в слишком вызывающем наряде, состоящем из одного провокационного короткого и просвечивающего пеньюара. Соски на груди готовы были прорвать тонкую ткань, а из-под короткой одежды выглядывала обнаженная попа. Маша скривилась, как только вошла в комнатушку. Села на краю узкой постели, где сидел Дима. Девушка широко расставила ноги, будто ей было тяжело сидеть. «Ох, ты не представляешь!» Начала она вместо привычного «Привет!» «Михаил Григорьевич такой ненасытный оказался! Как только мы ушли из гостиной, он повел меня в свою спальню. Я думала, что лишусь чувств. Так он мощно трахал меня всю ночь. Поспала всего пару часов утром. Он просто помешан на том, чтобы обрюхатить меня. Кончал так много в мою вагину, что я, когда встала с постели, из щелки потекло ручьем». Дима был без штанов под тонким покрывалом. Его член пробудился от слов девушки. Ему даже пришлось положить поверх покрывала руки, чтобы Маша не видела его стояк. Ночью к нему заходила прислуга, забрала вещи для стирки. Дима, конечно, удивился, но ничего не сказал. «Только не думай сейчас что-то мне говорить!» Вдруг жестким голосом сказала Маша. «Мы оба согласились на это. Конечно, Михаил Григорьевич отличается от Давида. Он более жесткий и точно знает, что хочет. Тем более, когда такие деньги платит. Да, и Дима, он так трахает, что я просто в восторге. Тем более, очень скоро мы подпишем контракт, и тогда все изменится». «Контракт?» Дима удивленно уставился на Машу. «Да, контракт. Тебе все объяснят попозже». Девушка положила руку на ногу Дмитрия. «Я чего, собственно, пришла? Михаил Григорьевич, как и я, не хочет лишний раз тебя видеть. Ну, вот такие порядки. К нему скоро должны нагрянуть друзья. Ты сможешь выйти из комнаты только тогда, когда я тебе прикажу. Надеюсь, ты понимаешь?» «Понимаю», – глухо ответил Дима. Он чувствовал себя униженным. «Вот и славно! А я пошла. Надеюсь, Михаил Григорьевич еще не уехал». Маша выпорхнула из комнаты, легко хлопнув дверью. Дима резко откинул в сторону одеяло, одной рукой хватаясь за возбужденный член. Он водил рукой вверх-вниз, сжимая руку так сильно, чтобы чувствовать боль. Мужчина дрочил себе, пока струя спермы не ударила вверх, каплями опадая на простыню. Дима посмотрел на свои исколотые колени, которые до сих пор болели. «Вот ты остался окончательно неудел», – подумал Дмитрий, укладываясь на спину, но не закрывая свой обнаженный пах. «В твою девушку кончали. Возможно, она уже беременна. Возможно ли забеременеть так быстро, учитывая, сколько раз за ночь в девушку кончали?» Дима встряхнул головой, закрывая глаза. Он подождет, когда его позовут. Возможно, чтобы унизить еще больше. Дима провел в комнате сам еще несколько дней. Он слышал шум, громкую музыку. Кажется, к Михаилу Григорьевичу действительно наведывались друзья. Вот только Дмитрия никто на этот праздник не приглашал. Он вышел только раз, когда прислуга сопроводила его в душ, а потом ему принесли новую одежду. Это не был его костюм, а более дорогой, явно для какого-то торжества. Спустя еще день к нему пришли и завязали глаза, а потом повели куда-то, вывели по ощущениям на улицу и усадили в машину. Дима молчал, просто послушно следуя за тем, кто его вел. Лишь спустя пару часов ему развязали глаза. Он оказался в ресторане, который, видимо, был полностью заказан для какого-то мероприятия. Свет был приглушен, повсюду были свечи, и зал украшен как-то в таинственном стиле. Дима сразу увидел Машу в полупрозрачном платье. Белья на девушке не было совершенно. Тут же был Давид, Михаил Григорьевич и еще несколько неизвестных мужчин и женщин, а также друзья Димы, Кирилл и Алена. Вот этих он никак не ожидал тут увидеть. «Ну ты, брат, смелый!» Кирилл пожал ему руку. «Связались с таким человеком? Готовитесь подписать контракт на то, чтобы Машку трахали другие? Никто от вас не ожидал». «А что вы тут делаете?» Удивленно спросил Дима, принимая из рук Кирилла бокал с шампанским. «Ты шутишь? Давид с нами связался, а ему Машка про нас рассказывала. Рассказал, что вы тут связались с Михаилом Григорьевичем. Он же, можно сказать, легенда. Мы как-то слышали про него. Аленка с ума меня свела, так хотелось с ним познакомиться. Но все его вечеринки были исключительно закрытыми. Попасть не так просто. А тут вы сами, можно сказать, ввели нас в его поле зрения. Алена Маше твоей просто трындец как завидует. Сама хотела бы трахнуться с таким мужчиной». К ним подошла Маша, призывно вильнув бедрами на радостный взгляд Кирилла. Друг сразу отошел от них, оставив Диму и Машу в своего рода уединении. «Отлично выглядишь», — сказал Дмитрий, чей взгляд завис над выступающими под платьем сосками девушки. Ее губы были накрашены ярко-красной помадой, а лицо выглядело счастливым. Маша словно изучала счастье изнутри. «Ты тоже? Но кое-чего тебе не хватает». Дима не понимал, о чем говорит его девушка, пока не опустил взгляд на ее руки. Она держала свои трусики и чулки, причем вид у них был заметно потрепанный. «Я хочу, чтобы ты это надел. Точнее, добавил к своему образу, чтобы каждый видел, что ты у меня под каблучком. Трусики я сняла совсем недавно. Они должны еще пахнуть мной. Я специально дрочила себе пальчиками, чтобы пропитать ткань насквозь. Я думаю...» Маша потянулась к карману Димы на пиджаке, запихивая в него трусики так, чтобы они более чем наполовину выступали наружу. Мужчина ощутил дурманящий запах, исходящий от белья. «А вот чулки. Сейчас». Дима покорно стоял и ждал, когда Маша повяжет по одному чулку на каждую его руку. Получилось, словно он был скован, пусть руки и были свободны. Маша отошла чуть назад, окинув Диму с ног до головы оценивающим взглядом. «Ты так выглядишь! Я просто вся теку! Но ты же понимаешь, что отдаться тебе я теперь не могу!» Маша улыбнулась своей привычной мягкой улыбкой. «Пожалуйста, сделай так, чтобы мне и твоим друзьям не пришлось краснеть. Иначе ты знаешь, что будет». «Я все сделаю так, как ты пожелаешь. Ты выглядишь изумительно. Я тебя очень люблю». Губы Димы растянулись в довольной улыбке. «Я рада, что ты меня понимаешь. За это я тебя люблю». Маша приблизилась к мужчине и поцеловала в щеку. «Для меня это важно». Вечеринка начиналась. Гости занимали свои места за столами, а Дима и Маша подошли к небольшому возвышению, на котором стояла женщина в кроваво-красном платье с разрезом, сквозь который можно было рассмотреть ее гладко выбритый лобок и пупок. Рядом с женщиной на коленях стоял мужчина, одетый в одну рубашку и простые брюки, а на шее у него красовался ошейник с выступающими шипами. Дима почувствовал, как поднимается тревога, когда Маша встала напротив женщины, а ему указала на место у своих ног. Дима встал на колени, поморщившись от боли. Раны после коврика с шипами только поджили, но боль все равно осталась. «Дамы и господа!» – огласила женщина своим голосом зал. Гости затихли совсем. Все смотрели на возвышение. «Сегодня мы собрались с вами по торжественному случаю. Сегодня мы подтвердим статус Марии и Дмитрия, который официально станет куколдом. Мария официально станет доминировать над своим возлюбленным. Мария станет главной, а Дмитрий вступит в свое звание рогоносца. Впервые, дамы и господа, мы проводим церемонию не с супружеской парой, а просто с парой. Но это так же волнительно, не так ли?» Гости стали аплодировать. А Дима сглотнул ком, вставший в горле. «Я хочу знать», – продолжала женщина, теперь уже положив руку на голову спутника, продолжающего стоять у ее ног. Был ли у вас опыт отношений, когда девушка открыто занимается сексом с мужчинами, а парень наблюдает и при этом не ревнует? Получали ли вы от этого удовольствие?» «Да», – вместе ответили Мария и Дмитрий. «Сегодня вы подпишете контракт, так что все будет официальнее некуда. Это покажет ваше серьезное намерение жить согласно правил, что женщина займет доминирующую позицию, а мужчина будет в постоянном подчинении. Куколд, контракт – это ваш ответственный шаг. Дмитрий, скажите, согласны ли вы стать рогоносцем на всю свою жизнь?» Дима задумался ровно настолько, чтобы понять, обычной жизнью он вряд ли теперь сможет жить. А Маша решительно настроена бросить его, если он не согласится. «Да, согласен», – ответил мужчина. На его голову легла рука Маши, словно она поощряет его, как верного щенка. «Возбуждают ли вас измены вашей девушки? Готовы ли вы дрочить себе каждый раз, когда Мария будет просить вас об этом, пока она трахается с другими мужчинами?» «Да, я возбуждаюсь каждый раз, когда Машу трахают другие. И да, я готов дрочить себе тогда, когда она этого попросит». «Вы согласны уступить главенство во всем своей девушке? Согласны, чтобы она принимала роль главной в вашей семье и доминировала над вами?» «Да, согласен». «Осознаете ли вы, Дмитрий, что, заключив контракт, лишаетесь всех привилегий? Отныне вы целиком будете находиться в подчинении вашей девушки, и только она будет решать, как распоряжаться вашим пенисом. Только она будет решать, когда вы имеете право прикасаться к своему половому органу». «Да, я согласен на все». Женщина удовлетворенно кивнула, закончив на этом свой вопрос к Дмитрию. Он хотел посмотреть на гостей, понять, как реагируют они на его слова, но не рисковал даже повернуть головы. Теперь его взгляд вперился в разрез платья женщины. «Мария, теперь я хочу задать вопросы вам», — продолжала между тем женщина. «Готовы ли вы, Мария, всю свою жизнь провести на правах шлюхи, которая изменяет своей второй половине?» «Я уже давно живу как шлюха и получаю от этого удовольствие, так что да, я готова всю жизнь так жить, как шлюха, которая изменяет своему парню». Маша довольно улыбнулась. Гости захлопали в ладоши и удовлетворенно заулюлюкали. «Будете ли вы, Мария, воспитывать из вашего парня верного рогоносца, который будет полностью вам подчиняться, жить ради вашей похоти и принимать ваших любовников? Научите ли вы его покорности?» Продолжала задавать вопросы женщина в кроваво-красном платье. «Да, я буду воспитывать из Димы рогоносца и покорного парня», — громко сказала Маша. «Что ж, я довольна». Женщина захлопала в ладоши. Ее поддержали и гости мероприятия. «А теперь вам необходимо выполнить одно задание, чтобы доказать, что вы готовы к подписанию контракта, согласно которому Дмитрий становится куколдом, а Мария становится доминанткой в их паре. Все очень просто. Контракт заключается на длительное время, а точнее, до конца вашей жизни. Дмитрий, вам необходимо облизать половые губы Марии, но не просто так, а не менее 200 раз. Готовы ли к этому вы?» «Да, я определенно готов», — глухо ответил Дима. Ноги у него невыносимо болели, но он стерпит эту боль. В таком положении, по крайней мере, другие не увидят его бугор в штанах, благо брюки были черными. Для Марии вынесли широкое кресло, в которое она села и широко расставила ноги. Гости в зале стали перешептываться, а кто-то даже захлопал. Дмитрий несколько раз восхищенно рассматривал промежность своей девушки, на которой уже выступала влага. Пахло восхитительным мылом и телом Маши. Дима впился своими губами в половые губы девушки, а язык проскользнул в раздолбанную вагину. Гости начали считать, а Дима активно отлизывал Маше, ощущая на голове ее руки, силы прижимающие его к влагалищу. Он был не против. Возможно, это последний раз, когда его допускают к телу Маши. Соки девушки омывали ему лицо. Дышать было тяжело, но он жаждал, чтобы это продолжалось как можно дольше. Дима неохотно отпрянул от щелки Маши, когда закончил вылизывать ее. Гости взорвались бурными аплодисментами. Женщина в кроваво-красном приказала ему встать на ноги, чтобы было не так просто. Теперь им зачитывали пункты контракта, согласно которому у Дмитрия не было никаких прав. Теперь он просто придаток к Маше, а она шлюха в официальном статусе. Теперь они будут жить иначе. И Мария, и Дмитрий поставили подписи под контрактом, переписывая всю жизнь отныне и навеки.